Глава 57. Покидая кладбище, Майкл Моретти посмотрел на часы и увидел, что опаздывает на деловую встречу. Он решил позвонить в свою фирму и перенести встречу на другое время. Остановившись по дороге возле телефонной будки, он набрал номер. Трубку сразу же сняли, и голос ответил: «Акме Билдерс?» «Это Майк. Скажи, мистера Моретти нет. Позвоните попозже». Майкл напрягся. «Я в Тони Плейс», — сказал он и бросил трубку. Он поспешил к машине. Увидев выражение его лица, Роза спросила: «Все в порядке, Майкл?» «Не знаю. Я завезу тебя к твоему двоюродному брату. Никуда оттуда не уходи, пока я тебе не позвоню». Тони проводил Майкла в его кабинет, располагавшийся в дальней части ресторана. «Мне передали, что легавый у тебя дома и в конторе, Майк». «Спасибо», — ответил Майкл. «Посмотри, чтобы мне не мешали». «Хорошо». Тот вышел из кабинета, и Майкл запер за ним дверь. Затем он подошел к телефону и принялся набирать номер. Через 20 минут он уже знал о размерах обрушившейся на него катастрофы. Когда ему сообщили о произведенных арестах и облавах, он не мог поверить в случившееся. Все его солдаты и лейтенанты были арестованы. На тайные квартиры совершены облавы. Захвачены бухгалтерские книги с секретными записями. Это был какой-то кошмар. Полиция получала информацию из организации. Майкл позвонил другим семьям во всех концах Соединенных Штатов, и все они требовали от него отчета о том, что происходит. Все они несли потери и не знали, откуда идет утечка информации, но они подозревали, что из семьи Моретти. Джимми Гуардиано из Лас-Вегаса выдвинул ультиматум. «Я звоню по поручению комиссии, Майкл». Национальная комиссия считалась верховной властью, выше власти каждой отдельной семьи, когда возникала опасность. Полиция шерстит все семьи. Какая-то крупная шишка раскололась. Идет слух, что это кто-то из твоих ребят. Мы даем тебе 24 часа, чтобы найти и успокоить его. И раньше полиция совершала облавы, но в ее сети попадалась мелкая рыбешка, расходный материал. Теперь же впервые за всю историю брали крупных боссов. Какая-то крупная шишка раскололась. Идет слух, что это кто-то из твоих ребят. Он был прав. Семья Майкла пострадала больше всех, и полиция шла по пятам Моретти. Кто-то дал им надежные улики, иначе они бы не осмелились на такую шумную операцию. Но кто это мог быть? Кто бы это ни был, он давал полиции информацию, известную только самому Майклу и его двум главным лейтенантам Сальваторе Фьоре и Джозефу Калелле. Только они знали, где находятся секретные бухгалтерские книги, которые попали в лапы ФБР. Еще об этом знал Томас Колфакс, но он давно уже покоится на свалке в Нью-Джерси. Майкл подумал о Сальваторе Фьоре и Джозефе Калелле. Трудно было поверить, что кто-то из них нарушил закон молчания и заговорил. Они с самого начала были с ним. Он позволил им заниматься на стороне акульим промыслом и содержать небольшие публичные дома. Зачем они предали его? Ответ, конечно, был простым. Кресло, в котором он сидел. Они хотели занять его. Как только его возьмет полиция, они станут главными. Они работали вместе и вместе пошли против него. Майкла охватила слепая ярость. Эти тупые болваны хотели сбросить его, но им не удастся насладиться победой. Но первым делом ему надо было выпустить под залог арестованных из семьи Моретти. Ему был необходим надежный адвокат. Колфакс мертв. А Дженнифер... Дженнифер... Его сердце сжалось. Он вспомнил, как сказал ей: «Возвращайся побыстрее. Я тебя люблю». Он сказал ей эти слова, а она предала его. Ну что ж, она заплатит за это. Майкл позвонил, и через 15 минут в кабинет поспешно вошел Ник Вито. «Что происходит?» — спросил Майкл. «Тут полным-полно легавых. Мне пришлось два раза объехать квартал». «У меня есть для тебя работа, Ник». «Конечно, босс. Что мне делать?» «Займись Сальваторе и Джо». Ник Вито уставился на него. «Я не понимаю. Когда вы сказали «займись ими», вы ведь не имели в виду...» «Я имел в виду, чтобы ты выбил из них мозги», — заорал Майкл. «Тебе по слогам сказать надо?» «Нет», — запинаясь, ответил Ник Вито. «Я просто хотел сказать, что Сал и Джо — ваши главные помощники». Майкл встал, в его глазах появился зловещий блеск. «Ты собираешься учить меня, Ник?» «Нет, Майк, я... конечно, я займусь ими». «Когда?» «Сейчас, прямо сейчас. Сегодня они не должны увидеть, как взойдет луна, понял?» «Ага». Майкл сжал руки в кулаки. «Если бы у меня было время, я сам бы занялся ими. Пусть помучаются, Ник. Пусть умрут медленно, медленно, медленно. Конечно, я понял». Дверь открылась, и вбежал Тони с бледным лицом. «Там пришли два федеральных агента с ордером на арест. Клянусь тебе, я не знаю, как они пронюхали, что ты здесь. Я...» Повернувшись к Нику Вито, Майкл рявкнул: «Быстро отсюда, через черный ход!» Посмотрев на Тони, он добавил: «Скажи им, я в туалете, я выйду позже». Майкл снял телефонную трубку и набрал номер. Через минуту он уже разговаривал с одним судьей из Верховного суда. «Тут два типа из ФБР пришли с ордером на арест». «В чем тебя обвиняют, Майк?» «Не знаю и знать не хочу. Сделай так, чтобы меня выпустили под залог. Мне некогда сидеть в тюрьме, у меня масса дел». На том конце провода воцарилась тишина, а потом судья осторожно сказал: «Боюсь, что на этот раз я не смогу помочь тебе, Майкл. Слишком много шума, и если я попытаюсь...» Когда Майкл заговорил, в его голосе звучало презрение: «Послушай, ты, козел, если я проведу в тюрьме хотя бы час, я позабочусь, чтобы ты попал за решетку на всю оставшуюся жизнь. Тебе что, мало от меня перепадало? Или ты хочешь, чтобы я рассказал окружному прокурору, сколько дел ты закрыл по моей просьбе? Или сообщить ему номер твоего счета в швейцарском банке? Или ты...» «Ради бога, Майкл, тогда пошевеливайся». «Я постараюсь что-нибудь сделать», — сказал судья Лоренс Уолдман. «Я постараюсь. Давай, дерьмо, делай побыстрее. Слышишь меня, Ларри, побыстрее?» Майкл швырнул трубку на рычаг. Его мозг работал быстро и четко. Он не боялся попасть в тюрьму. Он знал, что судья Лоренс Уолдман выполнит то, что он ему сказал, — а Ник Вито разберется с Фьори и Калеллой. Без их показаний правительство ничего не сможет доказать. Майкл посмотрел в зеркало, висящее на стене, причесался, поправил галстук и вышел к ожидающим его агентам ФБР. Судья Лоренс Уолдман сделал все так, как ему было сказано. На предварительном слушании дела адвокат, подобранный судьей Уолдманом, потребовал выпустить обвиняемого под залог. Залог был установлен в сумме 500 тысяч долларов. В бессильном бешенстве Ди Сильва смотрел, как Майкл Моретти вышел из зала суда.